Я дала ему всего 5 миллиграммов пыльцы блаженства. Такому законченному наркоману эта доза лишь поднимает тонус. Но если придется сунуть к нему тебя или Кларка, я расщедрюсь на 15 миллиграммов. Мне нужен твой совет, дорогая Подди. Пора отправлять сенатора в Венусбург, иначе он опоздает к старту трезубца. Как бы его уговорить? Может, сунуть туда Кларка прямо сейчас, пока твой дядя видит все это? Кстати, он видел, как ты грохнулась в обморок. Это было убедительно. Даже нарочно ты не смогла бы сделать лучше. Дядя Том видит нас? Да, конечно. Дядя Том, лучше не надрывайся, Подди. И видеть-то он тебя видит, но не слышит и помочь тебе не может. Хм. Ну что ж, умница-разумница, мне, пожалуй, уже не нужен твой совет. Давай-ка поднимайся на ноги. И она отвела меня в мою камеру. Все это было всего несколько часов назад, но мне они показались годами. Словом, хватило и нескольких часов, чтобы Подди растеряла все свое мужество. Вы понимаете, что я могла бы и не рассказывать об этом, и никто бы ничего не узнал. Но я ни разу не покривила душой в своем дневнике. Не буду и сейчас. Так вот, я решила при первом же случае просить... умолять дядю Тома сделать все, что угодно, лишь бы меня не бросили к туземцу-наркоману. Я отнюдь не горжусь этим. Похоже, я уже никогда не смогу относиться к себе с прежним уважением. Тыкайте меня в это носом, но бывают вещи, которые ломают человека. А вот я и сломалась. Ну вот, я призналась в своем малодушии, и мне чуть полегчало. Надеюсь, со временем я стану тверже. Не знаю. А потом ко мне впихнули Кларка. Я одним махом слетела с кровати, обняла его и запричитала. «Кларк, миленький, бедный мой братик, что они с тобой сделали? Скажи мне что-нибудь. Ты меня слышишь?» «Подбери слюни, пот», — сказал он мне в самое ухо. Тут я поняла, что если он и пострадал, то не слишком сильно. Ответ был вполне в духе моего братца. «Ты меня слышишь?» — уже тише повторила я. «Конечно», — прошептал он мне в ухо. «Но пусть она думает, будто я оглох». Он высвободился из моих объятий, заглянул в свою сумку и быстро обследовал всю комнату. При этом он так близко подошел к двери, что Титания забеспокоилась. Потом он подошел ко мне вплотную и прошептал. «Подди, ты умеешь считать по губам?» «Нет, а что?» «Не притворяйся, только что сумела». «Положим, это было не совсем верно». Кларк прошептал это, хоть и едва слышно. Но я обнаружила, что и в самом деле слышу его, как если бы он говорил вслух. Это довольно забавно, и Кларк объяснил, что читать по губам может почти каждый. Нужно только чуть потренироваться». Сам он давно это умеет, только помалкивал на всякий случай. Он велел мне говорить как можно тише, и сам говорил так же. «Слушай, Пот, я не уверен, что старая леди Грю прослушивает эту комнату». Вместо слова «леди» он произнес совсем другое. «С тех пор, как я здесь сидел, вроде бы ничего не изменилось. Но здесь есть по меньшей мере 4 места, где можно спрятать микрофон. Может, и больше, не знаю. Лучше нам помалкивать. Неспроста она посадила нас вместе. Болтай вслух сколько душе угодно, но только всякий вздор. Вроде, как ты ужасно беспокоишься. Не оглох ли я навсегда?» И все такое прочее. Так мы и сделали. Я стонала и причитала над бедным своим братиком, а он жаловался, что не может расслышать ни слова, и все просил меня найти карандаш и написать, что я хочу сказать. В антрактах мы разговаривали о важных вещах, которые не стоило посвящать никого, особенно миссис Грю. Я спросила, был ли он в этом баке, а если был, то почему не оглох? «Был, к сожалению», — ответил он. Но не такой уж я балбес, как она подумала.